Нина пошла вперед. В прогалине между кустами она увидела компанию. Они сидели на одеяле. Рядом банки консервов, бутылки, котелки с водой, нарезанный хлеб и сало. Недалеко в сторонке широкоплечий человек разогревал на костре банки мясной тушенки. «Это вы, строгий доктор? Вот уж никак не ожидал встретиться на такой высоте. Мы рады принять вас!» Рассыпаясь в любезностях, поднялся улыбающийся Поплавский. Человек у костра обернулся, и она узнала Шатрова. «Мы заметили дым, думали, загорелась тайга. Я полагаю, вы не забудете потушить костер?» «Но зачем же так сурово, дорогой доктор? Не следует пренебрегать людьми!» Заговорил он приветливо, но, уловив холодный взгляд Нины, сразу же изменил тон и засмеялся. «Зря вы избегаете меня!» Из кустов вышел Краевский. «А-а-а!» – протянул Поплавский многозначительно, и лицо его стало наглым. «У вас испорченный вкус, мадам. Пора бы уже знать, что цветет, то еще не созрело». Он приложил руку к сердцу. «Примите мои сожаления». «А я не могу вам сказать и этого!» Нина резко повернулась и пошла навстречу Краевскому. Вечер. Игорь раскрыл томик Лермонтова. За стеной палатки несносно пиликала гармонь. Доносился смех и невнятный говор. Он почувствовал неприятный запах гари и вышел за дверь. Небо затянуло густой белесой дымкой. Склонившийся над горизонтом желтый диск солнца светил тускло и уныло, словно луна. По склону сопки ползли клубы дыма. «Вот сволочи, не потушили!» – выругался Игорь. Пожар начался в том месте, где они видели костер. Нужно было что-то предпринимать. А что? Каждый занимался своим делом. Казалось, что начавшийся пожар не представляет никакой угрозы. Он подошел к группе мужчин. «Вы не считаете, товарищи, что следует что-то предпринять?» – Краевский показал на сопку. «Как раз об этом и разговариваем», – ответил пожилой человек и обратился к своим товарищам. «Думаю, хлопцы, надо идти, разгорится, не потушишь. Иван, ты помоложе, сбегай к коменданту, возьми топоры и лопаты», – тронул он за плечо молодого человека. «Нужно захватить рукавицы, перчатки, у кого что найдется. С голыми руками много не сделаешь. Пошли переодеваться. Минут 15 на сборы». Краевский решил пойти с этой группой. Пока он переодевался, солнце скрылось за сопками. Сквозь дым уже желтели языки огня. Огонь порой вспыхивал ярким факелом. На взмыленных лошадях приехали двое верховых. В одном Краевский сразу узнал инструктора политчасти Инвеева. «Собрались на пожар? Идите по тракторной дороге, вас там встретят!» – возбужденно заговорил Инвеев. «Обстановка серьезная. Очень прошу торопиться. А вы, товарищ Краевский, останьтесь!» – кивнул он головой Игорю и соскочил с седла. «Огонь движется в направлении складов, а там тысячи тонн взрывчатки. Нужно поднимать народ. Идите по общежитиям, организуйте звенья, бригады. Инструмент в стройконторе. Товарищ Смирнов устроит все», – показал он на второго всадника. «Думаю, управитесь тут без меня, а я в Нагаево за людьми». Он вскочил на коня и ускакал вверх по тропинке. Пламя пожара упорно продвигалось к каменушке. Медлить было нельзя. «Большое дело, когда дружный народ. Я-то думал, придется уговаривать», — сказал Терещенко, бывший бригадир по строительству палаток, и тут же остановился, тронув за плечо Краевского. Рядом в палатке горел свет. Они тихо вошли. В отгороженной простынями комнатушке сидело человек 10. Терещенко отбросил занавеску. «Как же вам не стыдно! Женщины ушли на пожар! Посовеститесь, товарищи!» Краевский стоял позади. Это была компания Поплавского и Шатрова. Поплавский посмотрел на Шатрова, тот поднялся и подошел к Терещенко. «Шагай отсюда! Тебя тут никто не приглашал!» Краевский побледнел. «Не вздумайте и на меня натравить вашего вышибалу», – проговорил он, глядя на Поплавского. «Создалась чрезвычайная обстановка. Пожар угрожает складам взрывчатки. Вы, очевидно, понимаете, что это значит. Кроме того, Это указание руководства Дальстроя.